Служение осуждения. А сейчас давайте отправимся в город Луисвилл в штате Кентукки, сказал я и нажал на одну из кнопок связи с телефонной линией. Марги, вы сейчас в эфире программы «Люди людям». Я просто хотела спросить, ответил спокойный голос. Возможно ли, что христианин, совершивший самоубийство, пойдет на небо? Просто страшно попасть в такое положение вот так сразу, да еще в радиопрограмме, транслирующейся на всю страну. Судя по тону ее голоса, не было никаких сомнений по поводу ее намерений. Марги спрашивала не просто из любопытства. Она собиралась покончить жизнь самоубийством. Христиане не застрахованы от таких мыслей и желаний. Фактически, отчаяние христиан должно быть гораздо глубже, так как считается, что у них есть ответы на жизненные вопросы. Если вы пришли к познанию Бога и все-таки не можете выправить свою жизнь, то тогда куда идти дальше? Может ли Бог быть лжецом? Нет. Ответ на эту проблему тот же самый, который мы рассматривали с самых разных точек зрения. Истина делает вас свободными. Заблуждение порабощает вас. Моя работа состояла в том, чтобы обнаружить и устранить заблуждения, которые находились в ее сознании и приносили ей такую боль. В тот вечер я смог помочь Марге увидеть решение. Но это также заняло много времени, магнитофонных записей, изучения Библии и личной помощи от одного нашего подготовленного психотерапевта в районе Луисвилла, для того, чтобы Марге стала свободной. Однако, каким же образом христианин попадает в эту яму? Марги была христианкой на протяжении 6 лет. Первые дни после своего обращения она жила в постоянной радости в Господе. Она с энтузиазмом участвовала в богослужениях в своей церкви, посещала множество семинаров, и, по ее собственным словам, она была в церкви, если только там были открыты двери. В этой церкви очень большое внимание уделяли победе. Марги описала отношения в этой церкви, как «ты с Иисусом можешь победить все». «Единственная проблема, — пояснила она, — что в моем случае это не сработало. Когда я приходила на служение, я как-то вся заряжалась, но наступал следующий день, а вместе с ним и все мои проблемы. И моя жизнь стало похоже на морской берег, прилив энергии в церкви и глубокий отлив дома и на работе. Проповедники постоянно говорили, что если у тебя есть какая-то проблема, то она есть у тебя потому, что ты не поступаешь правильно. Все это заключалось в том, что если ты достаточно изучаешь Библию, достаточно молишься и постишься, если достаточно даешь, то тогда Иисус освободит тебя от проблем. Но я давала, я изучала, я молилась, постилась и стремилась к Богу, но у меня все равно оставались финансовые проблемы. Я оставалась матерью-одиночкой, воспитывающей сына-подростка. Я все так же была одинока. Я боролась с излишним весом, и я была разгневана. Что же еще неправильно? Меня научили, что если я буду делать все правильно, то тогда Бог освободит меня. Но Он этого не сделал. Единственное, что я могла предположить, что Бог отвергает меня. По какой-то причине Он меня отвергает. Когда я сказала об этом проповедникам в моей церкви, все это обернулось против меня же самой. Мне сказали, что, должно быть, я позволила сатане занять место в моем сердце. Мне пришлось исповедаться во грехах гнева и переедания и пообещать Богу, что я буду усиленно молиться и поститься и стремиться к Нему. Жизненные циклы у Марги, состоящие из работы, неудач и депрессии, все более углублялись и дошли до такой степени, что она сказала: «Я готова к своей голове приставить пистолет». Я вставала, садилась в машину, чтобы ехать на работу, и начинала бесконтрольно рыдать. Я поворачивала машину обратно и возвращалась домой, задергивала шторы и лежала в прострации на кровати. Так как я боялась покончить жизнь самоубийством, я просила Господа, чтобы мне утром не проснуться. А так как Он сильно меня ненавидел, то я не видела причин, почему Он должен дать мне ответ на эту просьбу. В то время как Марги достигла более глубокого уровня депрессии и отчаяния, чем другие люди, корни заблуждения одни и те же. То же самое испытал и я. Я заметил, что и многие другие христиане также загнаны в угол этим заблуждением. Фактически это заблуждение тревожит христианский мир уже на протяжении 2000 лет. Этот вопрос уже в ранней церкви был предметом противоречивых споров. Это вопрос закона и благодати. Я обнаружил, что лишь немногие христиане знакомы с этой темой. Те же, кто слышал о законе и благодати, спешат зачислить это в рамки теологического вопроса. Нет ничего более далекого от истины. Закон и благодать — это то, на основании чего мы живем каждый день, знаем мы об этом или нет. Закон и благодать затрагивают нашу христианскую жизнь, и их воздействие на нас весьма значительны. История Марги – это история человека, живущего по закону. Сейчас она свободна, так как она узнала, что значит жить по благодати. Давайте проясним этот вопрос в самых простых словах. В чем заключается закон и в чем благодать? Закон и благодать – это вопрос Божьего принятия. Другими словами, на каком основании человек становится приемлемым для Бога? Есть три возможных ответа на этот вопрос. Человек делается, или, по крайней мере, старается сделать себя приемлемым для Бога с помощью закона, с помощью благодати, или третье – с помощью гибрида, называемого галатианизмом. Давайте рассмотрим каждый из этих способов в отдельности. Закон. Человек сам отвечает за то, чтобы посредством своих дел сделать себя приемлемым для Бога. Бог принимает вас согласно тому, что вы делаете и чего вы не делаете. Вы всегда можете обнаружить наличие закона с помощью слова из 4 букв. Если. Если ты сделаешь то-то и то-то, тогда Бог примет тебя. Естественно предположить, что если ты не сделаешь что-то и то-то, тогда Бог не примет тебя. Особое отношение Бога с народом израильским, называемое Ветхим Заветом или Законом, начались со следующего условия. Итак, «Если вы будете слушаться гласа моего и соблюдать завет мой, то будете моим уделом из всех народов, ибо моя вся земля, а вы будете у меня царством священников и народом святым». Благодать. Бог дает человеку состояние полного принятия в качестве дара через Иисуса Христа. Человеческие дела никоим образом не воздействуют на принятие Бога. Однажды Иисуса спросили: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?» Иисус ответил: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Верою. И только по вере одной получает человек дар праведности во Христе. От Него и вы во Христе Иисусе, который сделался для нас премудростью от Бога, праведностью и освящением и искуплением. Послание Ефесянам – самое прямое высказывание, которое мы можем найти в Библии. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Галатианизм – попытка совместить закон и благодать. Галатианизм принимает множество форм, но рано или поздно все завершается бессмысленным противоречием. Божия благодать позволяет человеку совершать дела для того, чтобы получить прощение и принятие Бога. Или любовь Божия будет безусловной, если мы будем соблюдать все правила. Закон – это та сфера, где вы что-то заслуживаете своими делами. Благодать – сфера, в которой вы получаете свободный дар. Каким образом вообще можно совместить эти два понятия? Представьте себе человека, который подходит к вам и говорит: «Я собираюсь дать вам автомобиль абсолютно бесплатно, всего за 1000 долларов». «Подождите-ка», скажете вы. «Вы говорите, что вы дадите мне этот автомобиль бесплатно или за 1000 долларов?» «Совершенно верно», — говорит он, — «абсолютно бесплатно, всего за 1000 долларов». Это просто безграмотность. Слово «бесплатный» означает, что не нужно платить никаких денег. Вы не можете заработать подарок, иначе это будет уже не подарок. Даже плата в 1 доллар удаляет эту вещь из сферы подарков. Дар может быть только бесплатным. Однажды 7-летняя дочь Тима Стивенсона, Кэти, шла по улице, предлагая малышам прокатиться в тележке совершенно бесплатно, всего за 25 центов. «Кэти, — сказала ей мама, — ты не можешь говорить друзьям, что это бесплатно, если ты собираешься брать с них по 25 центов?» Кэти ответила: «Все это так, но если я не буду говорить им, что это бесплатно, то тогда никто не захочет кататься». Я рассмеялся над этими уловками торговца Кэти. Но это печально напомнило мне, как иногда людям представляют Евангелие. Людей привлекают ко Христу посланием о Его абсолютной любви и принятии, и о спасении благодатью. А затем, когда они становятся частью семьи Божией, им предъявляют определенные уровни соответствия по делам и поведению. Но Библия говорит, что мы не можем обладать этими вещами одновременно. Если по благодати, то не по делам. иначе благодать не была бы уже благодатью. Послание Римлянам. Это не новая проблема. Апостолу Павлу приходилось сталкиваться с ней на протяжении всего времени своего служения. Время от времени он путешествовал в новые регионы и делился там благой вестью Иисуса Христа, приводя тысячи людей ко спасению. Затем, после его отъезда, приходили другие учителя в город для того, чтобы помочь новообращенным и поправить их понимание. «Это замечательно, что вы уверовали в Иисуса», — говорили они, — «но этого недостаточно. Если вы хотите быть принятыми Богом, вы должны быть обрезаны по закону Моисееву. Вы должны соблюдать субботу и другие праздники. Вы должны соблюдать также все предписания, касающиеся пищи». И наряду с этим, эти люди, которых называли иудаизаторами, подвергали сомнению право Павла называться истинным апостолом Иисуса Христа. Вот такова была ситуация, в которой Павел был вынужден написать свое послание Галатам. Ответ его был таким же мягким, как топор мясника. «О неразумные галаты! Кто-то околдовал вас, хотя на ваших глазах было публично объявлено о том, что Иисус Христос умер на кресте. Я хочу от вас узнать только одно. Получили ли вы Дух Святой благодаря соблюдению закона, или же потому, что слушали благовестие и уверовали в него? Неужели вы настолько неразумны, что жизнь, начатую с Духом, вы теперь пытаетесь усовершенствовать человеческими усилиями?» Заблуждение галатов было величайшим жалом в теле церкви с самого дня ее основания. Во многих местах это заблуждение проявляло себя смело и прямо. «Вы не спасетесь только верой», — говорилось. «Спасти может только вера плюс дела». На самом деле, с этим заблуждением довольно легко справиться, если вы знаете Библию. Версия заблуждения, приведшая Марги к отчаянию, гораздо сложнее и гораздо распространеннее. Ее придерживается группа, которая поклоняется и небом, и землей, что человек получает спасение только с помощью благодати Божией по вере, что сам человек ничего не может добавить к своему спасению. В этом они правы. Единственная проблема заключается в том, что в их понимании слово «спасение» ограничено лишь начальным принятием Христа, вопросом «Куда вы отправитесь после своей смерти?» Но далее они учат, что Бог принимает вас только на основании того, как вы соблюдаете правила и установления. Как говорит один мой друг, когда ты хорошо ведешь себя, ты получаешь печенье, когда плохо — удар бейсбольной битой. Это возвращение к закону точно такое же, про которое апостол Павел говорит в своем вопросе. «Жизнь, начатую с Духом, вы теперь пытаетесь усовершенствовать человеческими усилиями?» Марги сказала мне: «Для меня было абсолютно ясно, что спасение человек получает по вере в Иисуса. Но меня никогда не учили, что, будучи христианином, вера — это то, как ты живешь. Ударение всегда делалось на то, что я должна делать для Бога, и никогда на то, что Бог уже сделал и обязательно сделает для меня». То, что описала Марги, похоже на описание опыта большинства сегодняшних христиан. Как мы уже увидели ранее, любовь становится практически бессмысленной без принятия Бога. из-за сплава любви и благодати. Множество христиан, уверенных в том, что они пойдут на небо после своей смерти, живут в повседневном страхе, с чувством разочарования и вины. Веря в то, что где-то вдалеке Бог с неодобрением смотрит на них, они никогда не в состоянии будут открыть живущего в них и через них Христа. Причина, по которой настаивают на привнесении закона в христианскую жизнь, заключается в том, что они, во-первых, никогда не понимали значения и цели закона. Несмотря на то, что одной из целей закона Моисеева является сообщение гражданских законов, без которых не может существовать ни одно общество, самая главная цель закона заключалась в том, чтобы привести людей ко спасению. Первое. Закон определяет, что такое грех. В послании к римлянам говорится: «Где нет закона, нет и преступления». Другими словами, вы не можете нарушить закона, которого не существует. Полицейский не может остановить вас и выписать штраф за превышение скорости, если в стране не установлены законы, ограничивающие скорость. Именно поэтому в послании к римлянам говорится: «Ибо и до закона грех был в мире, но грех не вменяется, когда нет закона». Второе. Закон убеждает людей в том, что они виновны и нуждаются в спасении. Вопрос. Кто вообще придет к Спасителю? Ответ. Только тот, кто знает о том, что он должен получить спасение. Основная цель, с которой Бог дал закон, убедить людей в том, что они находятся в погибшем состоянии, так, чтобы они приготовились принять Иисуса Христа как Спасителя. Мы знаем, что все это, сказанное в законе, обращено к тем, кто под законом, чтобы ни один из них не имел оправдания, и чтобы весь мир был ответственен перед Богом. Ибо никто не станет праведным перед Богом, лишь только исполняя закон. Потому что все исходящее от закона есть лишь признание греховности. Послание к римлянам. Для многих людей просто удивительно открыть для себя, что у закона никогда и не было цели сделать человека праведным перед Богом. Все, для чего только призван закон – объявить стандарт и осудить человека за преступление. Это всего лишь зеркало. Зеркало может показать, что у вас грязное лицо, но оно никогда его не отмоет. Закон похож на экзамен «сдал, не сдал», который я помню по школе. В то время я считал, что это хорошая весть – получить оценку выше 70 баллов, но с точки зрения закона Бога единственно приемлемой оценкой является безупречная оценка в 100 баллов. Вот это нормальная оценка. Вы просто обязаны быть безупречным, иначе вы преступник и подлежите суду. Мы любим сравнивать себя с другими людьми. Есть такие, которые выглядят лучше, но вы всегда можете найти и таких, которые выглядят хуже вас. Но Бог не сравнивает нас друг с другом. Если измерять нас по нашим делам, то есть только один единственный стандарт — совершенство. Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем. Это, друзья мои, на протяжении всей жизни. В послании к Галатам Павел излагает это таким образом: «Но все те, кто полагается на соблюдение закона, прокляты, ибо сказано в Писании: «Будь проклят всякий, кто не соблюдает все, что записано в книге закона». Последствия закона – проклятие. Почему? Потому что с законом что-то не в порядке? Нет. Проблема в нас самих. Стандарт для приемлемости по закону – полное совершенство. Все, что записано в книге закона. Один совершенный грех ставит вас под проклятие. Удивительно, что в данном случае Павел обращается только к письменному закону. Иисус Христос в своем учении пошел дальше письменного закона, к тому истинному духу и значению, скрывавшемуся за законом. Он говорил к поколению людей, которые считали, что с ними все в порядке только потому, что они были иудеями. Например, они считали себя праведными, так как не совершали буквально убийства. Для того, чтобы сбросить с них холодное самодовольство, Иисус увеличил сердцевинное требование закона. «Вы слышали, что сказано древним: не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду. Кто же скажет брату своему рака, подлежит синедриону. А кто скажет безумный, подлежит гиенне огненной». Евангелие от Матфея. То же самое Господь сделал и с прелюбодеянием. «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем». Евангелие от Матфея. Он говорил о многих вещах и в каждом случае шел от письменного закона к скрытому за ним содержанию. Требование закона он суммировал в утверждении: «Итак, будьте совершенны, как совершенен Отец наш Небесный». Евангелие от Матфея. Христос старался донести до людей послание, что если вы желаете быть принятыми Богом на основании ваших собственных заслуг, то тогда внутренним и внешним стандартом будет полное совершенство. Неудивительно, что народ, слушавший его, дивился учению его. Во втором послании к Коринфянам говорится о том, что закон в тексте буква убивает. В той же самой главе закон назван служением смерти, стих 7, и служением осуждения, 9 стих. Многие люди спрашивают меня: для чего Бог дал закон, который убивает и судит человека? Я отвечаю: закон убивает и осуждает. Когда он приносит смерть и осуждение, он просто выполняет свою работу. Он предназначен для этого. Потому что Бог жесток? Нет. Потому что это необходимое служение, которое приводит нас ко спасению через Иисуса Христа. Послание к Галатам, излагает это следующим образом. «Прежде чем пришла эта вера, мы находились под опекой закона, и мы были пленниками до тех пор, пока не объявилась эта пришедшая вера. Таким образом, закон был нашим строгим охранителем, который должен был привести нас к Христу, чтобы мы могли оправдаться на основании нашей веры. Мы смотримся в зеркало закона и видим, что мы преступники закона и, стало быть, под проклятием. В отчаянии мы взываем к Богу: «Как могу я спастись?» И приходит ответ: «Веруй во имя Господа Иисуса Христа, и будешь спасен». Как только мы доходим до этой точки, какова должна быть роль закона в нашей последующей жизни? Никакой. Он выполнил свою роль. Цель закона – привести нас ко Христу, и он сделал это. Теперь же, когда пришла эта вера, мы больше не подчиняемся строгому охранителю. Послание к Галатам. Многие люди спрашивают: но разве мы не призваны более соблюдать 10 заповедей? Даже если проигнорировать тот факт, что никто не в состоянии соблюсти их, вопрос заключается в другом. Недавно один пастор задал мне вопрос. Я ответил на него вопросом: «Что вы делали в субботу?» Немного удивившись, он ответил: «Я косил траву и пошел ловить рыбу». «Вы отдаете себе отчет, — ответил я, — что 10 заповедей действуют до сего времени, что вы должны записать их на скрижалях? Есть такая заповедь: помни день субботний, чтобы святить его, и не делай вон и день никакого дела». Он уловил мою мысль. Воскресенье — это не суббота. Настоящая суббота длится от заката солнца в пятницу и кончается закатом солнца в субботу. Церковь намеренно не поклоняется в субботу на протяжении 19 веков. Сегодня мы уже забыли смысл этой традиции, но ранняя церковь ее помнила. Они отдавали себе отчет, что Бог покончил со старой системой, с законом и принес совершенно новую, новый завет, новое соглашение между Богом и человеком, в котором место и время поклонения не играют роли. Каждый день субботнего покоя для тех, кто в Иисусе Христе. Недавно на одном семинаре один мужчина по имени Майк задал мне вопрос: «Но разве 9 заповедей не повторяются в Новом Завете? И Новый Завет полон заповедей. В чем разница между ними и теми, что под законом?» «Хороший вопрос», — ответил я. «Нам необходимо понять, что закон — это не просто заповедь. Это заповедь с присовокупленным к ней наказанием. Например, закон о превышении скорости не просто справедлив. Вы можете ехать со скоростью не более 100 км в час. Он звучит так. Вы не должны ехать со скоростью свыше 100 км в час. Если вы все-таки поедете, то тогда вы заплатите штраф в $200. Вы правы, Майк, что видите основную смертность как в Новом, так и в Ветхом Заветах. Добро и зло продолжают оставаться добром и злом, так как это отражение характера Бога, а Он не изменяется. Различие же в том, что возмездие за грех — смерть, послание к римлянам, но нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Послание к римлянам. Это одна из причин, по которой заповеди Нового Завета не являются законом. Вторая причина – мы подчиняемся этим законам не для того, чтобы быть принятыми Богом. Под законом человек работал для того, чтобы быть принятым Богом. Под благодатью человек служит, так как он уже принят Богом. Трудность человеческого понимания принципов закона и благодати – это не новый феномен. Иисус встречался с такими же трудностями. Фактически, это подоплека ответа, который Он дал некоторым критикам, которые нападали на Него за то, что ни Он, ни Его ученики не соблюдали законнических традиций. «Не вливай также вина молодого в мехи ветхие, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают. Но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое». Евангелие от Матфея. В то время для приготовления вина вливали свежеотжатый виноградный сок в мехи. Когда с помощью процесса брожения сок превращался в вино, то мехи растягивались до предела своей прочности. После того, как это вино использовалось, в эти мехи уже не вливали новое вино. Кожа уже была растянута до предела, и если бы в них влили новое вино, то тогда в процессе брожения мехи просто бы разорвались. Разорвались бы мехи, и потеряно было бы вино. Иисус старался показать им, что новый, принесенный Богом завет, не может содержать в себе формы старого закона. Закон и благодать – принципы противоположные. Их нельзя смешивать. Когда вы попытаетесь превратить в сплав и то, и другое, вы обнаружите, что разрушили и то, и другое. Закон утратил свой страх и осуждение, а благодать лишилась радости и свободы. Вы останавливаетесь на серой нейтральной земле, которая не может произрастить ничего, для чего она была создана. Очень ли серьезно находиться под законом? Вспомните пример Марги. Закон убивает. Закон осуждает. Под законом нет надежды. И опять-таки не потому, что закон плох. Когда он выполняет свою функцию, он делает только то, для чего предназначил его Господь, чтобы наши сердца были приготовлены для его решения. Потому что конец закона – Христос, к праведности всякого верующего. Послание римлянам. Но ведь эта информация приведет к тому, что люди начнут больше грешить, возражают многие. Другие люди задают вопрос, а как же Бог будет нами руководить, если не через закон? Мы обсудим эти вопросы в следующих главах. А на этом этапе есть провозглашение нашего освобождения. Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.